Я молниеносно отнял у нее мерзкий журнал. В следующий миг, делая вид, что пытается им снова овладеть, она вся навалилась на меня. Поймал ее за худенькую кисть. Журнал спрыгнул на пол, как спугнутая курица. Лолита вывернулась, отпрянула и оказалась в углу дивана справа от меня. Затем совершенно запросто дерзкий ребенок вытянул ноги через мои колени. К этому времени я уже был в состоянии возбуждения, граничащего с безумием. Но у меня была также и хитрость безумия. По-прежнему, сидя на диване, я нашел способ при помощи целой серии осторожнейших движений пригнать мою замаскированную похоть к ее наивным ногам. Было нелегко отвлечь внимание девочки, пока я пристраивался нужным образом. Быстро говоря, отставая от собственного дыхания, нагоняя его, выдумывая внезапную зубную боль, дабы объяснить перерыв в лепете, и неустанно фиксируя внутренним оком маньяка свою дальнюю огненную цель, я украдкой усилил то волшебное трение, которое уничтожало в иллюзорном, если не вещественном смысле, физически неустранимую, но психологически весьма непрочную преграду. Ткань пижамы. Между тяжестью двух загорелых ног, покоящихся поперек нижней части моего тела и скрытой опухолью неудобосказуемой страсти. Среди моего лепетания мне случайно попалось нечто механически поддающееся повторению. Я стал декламировать, слегка коверкая их, слова из глупой песенки, бывшей в моде в тот год. «О, Кармен, Карменситочка, вспомни-ка там и гитары, и бары, и фары, тра-там». Автоматический вздор, возобновлением и искажением которого, то есть особыми чарами косноязычия, я околдовывал мою Кармен. И все время смертельно боялся, что какое-нибудь стихийное бедствие мне вдруг помешает. Вдруг удалит с меня золотое бремя, в ощущении которого сосредоточилось все мое существо. И эта боязнь заставляла меня работать на первых порах слишком поспешно, что не согласовывалось с размеренностью сознательного наслаждения. Фанфары и фары, тары-бары и бары постепенно перенимались ею. Ее голосок подхватывал и поправлял перевираемый мною мотив. Она была музыкальная, она была налита яблочной сладостью. Ее ноги, протянутые через мое живое лоно, слегка ерзали. Я гладил их. Так полулежала она, развалясь в правом от меня углу дивана. Школьница в коротких белых носочках, пожирающая свой незапамятный плод, поющая сквозь его сок, теряющая туфлю, потирающая пятку в сползающем со щиколотки носке о кипу старых журналов, нагроможденных слева от меня на диване, и каждое ее движение, каждый шарк и колыхание помогали мне скрывать и совершенствовать тайное осязательное взаимоотношение между чудом и чудовищем, между моим рвущимся зверем и красотой этого зыбкого тела в этом девственном ситцевом платьице.